Пол вдруг сотрясся, стекла в окнах загудели, книжный шкаф задрожал, чашка, стоящая на столе, упала и разбилась, а следом сотряслись стены, начали падать картины, книги, все кругом вздрагивало. Каждый раз, когда что-то падало на пол, раздавался громкий сухой треск и взлетали маленькие облачка пыли. Аханья сжалась и накрыла голову руками, опасаясь, что ее может просто придавить потолком. В тот же миг выбило стекло. Град осколков осыпался вовнутрь, и девушка почувствовала, как воздух стало затягивать в комнату. Казалось, еще чуть-чуть, и здание рухнет, как карточный дом. «Как ты смогла?» – заревела женщина еще громче, пребывая не просто в гневе, а в лютой ярости, понимая, что желанная добыча, которая секунду назад была в ее руках, ускользает из них. Ее зеленые глаза буквально плевались искрами негодования. Если довести человека, он перешагнет черту, после которой возврата нет. Аханья закрыла глаза. Руны на руках проступили четче и ярче. Порезы от стекла затянулись, словно их никогда не было. Она почувствовала, как внутри у нее, словно цветок, распускается и набирает силу нечто мощное. В тот же момент челюсть женщины отвисла, обнажив черные, обломанные зубы, и уже не закрылась обратно, словно ее вывихнули. Кровь хлынула изо рта на подбородок. Аханья не слышала собственного крика или не придала ему значения. Она все еще не понимала, как возможно переживать то, что давно произошло, заново. Но она перестала удивляться происходящему. Кровь низвергалась потоками отовсюду, ей не было видно ни конца, ни края. Она лилась изо рта, из ушей, из глазниц тела, которые позаимствовала демон, стекала сгустками по подбородку, шее. Рыжие волосы женщины буквально истлели, превратились в выцветшую, вонючую мочалку, зубы выпали, кожа на лице высохла, обтянув череп, как вакуумная упаковка, местами на ней появились волдыри, которые назревали и лопались, лишь в глазницах сверкали, пульсируя, маленькие зеленые точки с черными щелками зрачков, а затем мрак сомкнулся вокруг них. В ужасной темноте Аханья услышала бессвязный крик и детский плач. По рукам и ногам девушки поползли вереницы светящихся узоров, они проступали изнутри, жгли кожу, сломанная кость срасталась на глазах. «Я доберусь до тебя, сука, твоему выродку не жить, я доберусь до тебя», и крики разорвут тебе горло, но сначала ты будешь смотреть, как он умирает. «Я клянусь тебе», эти слова прозвучали у девушки в голове. «Вон из моей головы», прошептала Аханья пересохшими губами, чувствуя переполняющую ее силу, которая согревала, ласкала, точно объятия матери. Она вселяла в нее уверенность, которой ей не хватало все эти месяцы, наполненные страхом и отчаянием. «Катись обратно в ад». Из горла женщины донеслось сначала низкое урчание, затем она действительно зарычала, а из разорванного черного рта вылетела муха, за ней еще одна. Аханья подумала о том, как давно мертво это тело, раз от него не осталось ничего, кроме черной искореженной плоти. Жирная мясная муха села на ухо и заползла внутрь, но та продолжала улыбаться, безвольным, жутким подобием улыбки. «Запомни, однажды мы снова встретимся, и ты пожалеешь, что осталась сегодня жива». Два зеленых огонька хищно смотрели из пустых глазниц на Аханью, а затем тьма сгустилась и поглотила все вокруг. Она еще слышала, как жужжат мухи, которые наверняка отложили множество личинок внутри тела женщины в фирменном красном костюме Дольче и зеленых туфлях-лабутинах, но ее затянул этот водоворот, течению которого не было сил сопротивляться. Ее загнали в загон самого нижнего уровня самосознания, заставляя снова пережить запредельный кошмар. 2. Данте лежал пузом на холодном камне и, отведя рукой сухую ветку, пытался зачерпнуть воды в высокий серебряный стакан с узким горлом, больше напоминавший пробирку. Туман обволакивал его с ног до головы, накатывал, точно волны прибоя, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание до тех пор, пока едкие испарения не отступали на какое-то мгновение. Оракул сказала, что из этого источника можно пить, но полудемон сомневался в ее словах. В конце концов, это она была виновата в том, что Аханья сейчас стояла неподвижно, будто окаменела. Данте ясно представил женщину, которая осталась там, застыв, как статуя. Остекленевшие глаза открыты, мышцы лица обмякли, на руках проступили руны, неумолимо ползущие от внешней стороны ладони к локтю. Там, где ее лицо не было мертвенно-бледным и не полыхало румянцем, также проступили глубокие, точно высеченные в камне символы. Она была оплетена этими причудливыми узорами, как паутиной. Медальон на шее сверкал синим. Белые всполохи окутали его, как туман остров, поблескивая серебром. Данте вздохнул, предпринял очередную попытку зачерпнуть воды, не бултыхнувшись в бассейн. В этот раз ему действительно удалось набрать воды, выпрямился и потянулся, разминая затекшие от напряжения мышцы. Мужчина огляделся. Его взгляд скользнул по неряшливо разросшимся кустам, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся, словно ее кто-то надкусил, как гигантскую белую шоколадку. За стеной в обе стороны тянулась холмистая равнина с каменными россыпями, за ней во мгле скрывались горы, а прямо перед носом по эту сторону стены из тумана тут и там выныривали шпили отчасти сохранивших свое былое величие башен, мрачными исполинами напоминавших о том, каким был город, теперь похожий на заросшую запущенную могилу. Настоящее кладбище с покосившимся ржавыми крестами и плитами, подумал Данте. Он посмотрел на голубые огоньки, блуждающие среди разрушенных домов, ему даже показалось, что он разглядел сотканную из теней детскую фигурку, метнувшуюся в сторону одного из зданий, но туман был слишком густым, чтобы говорить об этом с уверенностью. На статуе с мертвыми лицами, неотрывно и пристально следившие за ним своими пустыми глазами, и снова подумал об Ахане. Данте не был уверен, что эта затея кончится добром. Состояние женщины напоминало транс, жуткий, кошмарный транс. Она просто стояла и смотрела невидящими глазами в пустоту. От одного ее вида охотнику становилось не по себе. Чутье кричало, что он должен вмешаться, сделать хоть что-нибудь. Но главный вопрос, который волновал, пожалуй, не только его, Данте подумал о Вергилии, который всегда реагировал на все одинаково, замыкался и злился, очнется ли она. Со стороны города послышался какой-то звук. Данте замер, поежился от мороси, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Грязные или выбитые окна пялились на него. В одном из таких зияющих пустотой проемов неподвижно стоял человек в черном. Стоял, не скрываясь, прислонившись спиной к стене, повернув в сторону полудемона бледное лицо. Его силуэт был нечеткий, становился то гуще, то жиже. Данте сел на камень и уставился на тень. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, затем она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и появилась снова уже во дворе, чуть левее и ближе, по колено в белоснежной клубящейся мути. «Твое здоровье», — усмехнулся полудемон. В горле пересохло, и он опрокинул пробирку с набранной водой, решив, что никто особо не расстроится, если он еще 20 минут проведет кверху жопой, пытаясь наполнить этот чертов агильский сосуд. Тень не ответила. Она смотрела в сторону острова, окруженная голубыми сполохами и туманом. Воздух вокруг нее дрожал, словно подогретый. А затем она сгинула, и теперь на ее месте сверкал синим одинокий огонек. Данте был далеко не глуп и прекрасно понимал. Его не просто так заслали сюда, но он пошел на поводу, потому что доля правды в тех словах была. Когда она очнется, наверняка захочет пить. «Тут рядом есть источник», — сказал Оракул. «Хитрая змея, что ты задумала?» Данте похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, приказал себе: «Ты вот что, держи уши торчком, а хвост пистолетом, авось все обойдется». Он запустил пальцы за воротник и запрокинул голову. Над головой чернела мгла, ни намека на свет, да и запах стоял отвратительный, тухлого мяса, крови и гниющих овощей. «Ад, будь он неладен», — пробурчал Данте и сделал еще глоток. Он пил маленькими глотками, потому что жидкости в пробирке уже оставалось на донышке, старался ни о чем не думать и просто ждать. Однако мысли вернулись к тому, с чего все началось, а именно к желанию Вергилия узнать, что случилось с их отцом почти полвека назад. «Я должен его найти. У нас есть шанс узнать правду», — сказал Вергилий. «Неужели ты никогда не задавался вопросом, почему это произошло? Зачем ворошить прошлое? Ты вообще уверен, что этот оракул существует? Мы ничего не теряем. В любом случае, я найду его, с тобой или без тебя». Вергилий пожал плечами и сложил руки на груди, выражая не то пренебрежение, не то равнодушие. Данте уступил ему тогда. Если бы он только знал, что дойдет до такого, то никогда бы не согласился. Но у Вергилия было лицо человека, который долгие годы не видел ничего хорошего. Как он мог отказать? Диалог в голове продолжался. Данте не мог остановить эту киноленту. Воспоминание просачивалось на свет, как вода через решето. За каким чертом, Вергилий? Он увернулся от очередной атаки проворного ража. Почему ты меня отговариваешь? Вергилий взмахнул, рассек воздух, и два демона перед ним упали, изрезанные в салат. Потому, что я классный брат и беспокоюсь о твоей и без того поломанной психике. Что, если мы узнаем о своем старике нечто такое, чего лучше не знать? С самого начала отец только и делал, что готовил нас к тому, что его не станет. Тебе не кажется, что для бессмертного демона это странно? Бой продолжался, но был вторичен. Прибывающие демоны казались дешевыми декорациями. Может, стоит все забыть и жить дальше? Как тебе такой совет, братец? Меч вспорол брюхо импузы, и на Данте хлынула мерзкая липкая зеленая жидкость. Забыть, считаешь, это возможно, после всего того, что произошло? Я никогда не хотел быть старшим, не хотел его наследия, но принял это. Вергилий оттолкнулся от земли и тут же спикировал вниз, перевернулся в воздухе, чтобы приземлиться ногами вперед, смертельным ударом добивая очередного противника. Затем выпрямился, резким движением в сторону сбросил скатаны кровь и повернулся к Данте. Но даже так он не был доволен. Ему было мало смирения. Ему нужен был восторг в моих глазах, собачья преданность, как в твоих. Данте чувствовал, как брат распалялся, что грозило перерасти в очередной спарринг, в этот раз, возможно, далеко не дружеский. Забудь. Лучше бы я молчал. Охотник пожал плечами, отвлекаясь на очередную ящерицу, подобравшуюся со спины. От всех этих разговоров в душе копился какой-то осадок, что не растворялся со временем, а оставался, висел камнем на шее, тянул на дно. Я хочу знать правду, Данте. Зачем все это? Почему отец не довел начатое до конца, когда мог? Почему завеса между мирами истончается с каждым днем? Раньше тебя это как-то не беспокоило. Данте без труда разобрался с демоном и добавил: это последний. Теперь они вдвоем стояли посреди каменной проплешины, проредившей траву и залитой кровью, в окружении тел. И тишина, которая в это мгновение образовалась, давила. Между ними возникло напряжение, словно не было позади томительных часов, которые они провели спина к спине, кроша демонов. В это мгновение они снова стали друг другу чужими. Вергилий заговорил первый. Меня всегда это беспокоило, и теперь я чувствую, что мне хватит сил это узнать. Так за этим ты положил половину города, поэтому ты здесь, а я то наивно полагал, что тебя совесть заела. А ты как не задавал, так и не задаешь вопросов, Данте. Готов делать все, что скажут, как ручной пес, лишь бы заслужить отцовское одобрение. Хороший сын или папашина дубинка? Данте усилием воли оборвал это воспоминание. Он снова почувствовал, как его уязвили слова брата, как горячая, неудержимая ярость тронула нервные окончания. Вергилий знал, что говорить и как говорить, чтобы руки чесались начистить его правильную рожу. Впрочем, Данте было так же хорошо известно, как вывести брата из себя, что в большинстве случаев оборачивалось очередной дракой. «Черт тебя побери, Вергилий, все из-за тебя», — сказал Данте, но все-таки с улыбкой. И куда только девалась злость, снедавшая его несколько секунд назад. Так или иначе, во всем произошедшем были и положительные моменты. Например, эта женщина. Данте был рад, что Ахания встретилась им на пути. В ее присутствии обычно холодный, замкнутый Вергилий раскрывался с другой стороны. Данте не знал, что было бы, если бы они отправились в путь вдвоем, но что-то подсказывало ему, все шло так, как было задумано с самого начала. Кем или чем, Данте не верил в судьбу, зато с легкостью готов был поверить в заговор. Когда-то он недооценил противника, и это кончилось пробуждением древнего демона. Теперь у полудемона снова возникло чувство, будто кто-то водит их за нос. Слова Оракула о том, что она ждала их, звучали двусмысленно. Дар прорицания или хорошая осведомленность? Поди этих демонов разбери. Одно Данте знал точно, они должны были встретиться. Хватит, решил полудемон. Поводили за нос, пора и честь знать. Впрочем, Вергилий явно знал и понимал больше, чем говорил. Данте очень хотелось списать это на то, что его брат провел в аду большую часть жизни, но чутье подсказывало, буквально кричало о том, что что-то не так, пазл не складывался. И как бы он ни противился этому, все сводилось к Ахании. Что же связывает вас двоих? Что-то большее, чем мимолетное увлечение, верно? Данте с силой сжал пальцы в кулаки. Когда все произошло, когда Ахания застыла от одного прикосновения к этой недомедузе Горгоне, он заметил, как руки Вергилия подрагивали, хотя в остальном брат оставался верен себе. «Ты знал», — подумал Данте, ударив кулаком по камню так, что по тому пошли трещины, и, заскрипев зубами от злости, тут же поправил себя. «Вы оба знаете больше, чем говорите». Выдохнув, Данте поднялся, машинально отряхнул штаны. Мокрая трава скользила под ногами, когда он возвращался к источнику. Возле него на кустах еще имелись листочки. Пожухлые, свернувшиеся в трубочки, но определенно живые. Набрать воды в этот раз полудемону удалось почти сразу. Он никого не видел, но его не отпускало чувство, что за ним наблюдают. Глаза, глаза, много глаз. Чьи-то неотрывные взгляды, ползающие по нему, словно вши. 3. Редгрив Сити. Тогда запах в баре стоял жуткий. Мина с трудом подавила рвотный рефлекс и подумала о том, что у горе повара в очередной раз забился сток на кухне, воняло картофельными очистками и протухшей едой. Наверняка Джонс перепутал раковину и мусороизмельчитель, а это значит, что завтра снова придется вызывать сантехника. Впрочем, это забота утренней смены, не ее. Двойную Маргариту, пожалуйста, без льда. Приятный слуху, но низкий женский голос вырвал Мину из состояния полусна, в котором она пребывала последние несколько месяцев. Но несмотря на свою приветливость, он вызвал у девушки исключительно неприязнь и мрачные предчувствия. Кожа Мины покрылась мурашками. В последнее время она чувствовала потребность спрятаться ото всех, сейчас же это превратилось в острую необходимость. Ей не понравился ни голос, ни женщина, которой он принадлежал. Все ее естество кричало о том, что ей нужно бежать или хотя бы убедиться в том, что Родин на месте в своем кабинете. Присутствие владельца бара успокаивало Мину, хотя она и не могла объяснить, почему. Было что-то родное в крупном, коренастом, бритоголовом негре. Девушка знала, кому-кому, а ему она может доверять. Но вместо этого она убедила себя, что все в порядке, взяла в руки шейкер и принялась за заказ. В баре она работала давно и довела до автоматизма свое тело, что позволяло, в частности, мешать коктейли, не задумываясь. 3 части текилы, 2 части триплсика и 1 сок лайма, помноженное на 2, получается двойная маргарита. Что может быть проще? Мина поставила бокал на высокой ножке перед женщиной, которая легко забралась на высокий стул, закинув ногу на ногу. Хорошего вечера. Клиентка никак не отреагировала на дружелюбие в голосе девушки и продолжала сверлить ее глазами, ничуть не скрывая свой интерес к ее персоне. «Паршивый денек», — глубокомысленно изрекла женщина, улыбнулась и подвинула к себе коктейль. Неожиданно на Мину нахлынула волна тревоги, которая погасила все хорошие настроения подобно тому, как песок гасит огонь. Она окинула женщину взглядом. Это была приятной наружности леди с темно-рыжими, собранными в высокий хвост волосами, в строгом фирменном брючном костюме и распахнутой на 3 верхние пуговицы рубашкой так, что без труда можно разглядеть черный кружевной лифчик, а затем, кинув в бокал сверху зонтик, вернулась к своим делам. Женщина опрокинула бокал залпом. Что-то подсказывало Мине, что гостья принадлежала к тому классу людей, в чьем теле не было ни одной заслуживающей доверия кости. Проще говоря, была клиентом того рода, что часто появлялись в баре Родена, натянув на себя радушную улыбку, дабы скрыть гнилую натуру. «Не паршивей, чем обычно», — осторожно ответила девушка, протирая и без того чистый пустой бокал. Ей было нужно чем-то занять свои руки. «Повтори», — сказала женщина, вынула из клатча и положила на стойку 2 50-долларовые купюры, которые значительно превышали стоимость коктейлей. «Пусть бокал всегда будет полон». Мина кивнула, повторила и поставила новый бокал рядом с предыдущим. Однако клиентка не спешила расправляться с коктейлем так же быстро, как с первым. «Тяжело, должно быть, в твоем положении проводить столько часов на ногах». Мина долго молчала. Женщина наклонилась и постучала по стойке пальцами, точно теряла терпение, ожидая ответ. Девушка посмотрела на нее сначала удивленно, затем задумчиво. Живот уже оформился, но сильно не выдавался, особенно под фартуком. «Терпимо», — ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Нечестивым нет мира. Что вы сказали?» Ей вдруг заложило горло, словно кто-то забил его мокрыми чайными листами. Полное непонимание, граничащее с безотчетным ужасом, было написано на ее лице. Не каждый день в бар заходила женщина, цитирующая догмы ордена меча. «Он бросил тебя, верно? С чего вы взяли?» «Кольца нет, глаза на мокром месте. Стоишь здесь за барной стойкой, впахивая в 2 смены, лишь бы не думать о нем и о том, что будет дальше, а его маленькое холодное блудливое сердце наверняка уже давно позабыло о тебе. Мина проигнорировала выпад женщины. Она не нуждалась в чьей-то жалости и не собиралась говорить ни о своих кошмарных снах, которые помнила лишь отрывками, ни о беспричинных слезах, приходивших к ней по утрам, слезах, которые не несли облегчения, а разъедали глаза, как кислота. Что бы там ни говорила дама в костюме, она не могла знать правду. А правда была в том, что Мина уже не плакала. Она была опустошена, выжата, измучена до того, что просто не было слез. Не живой человек, а сухое дерево. Однако, в первую очередь, ей не хотелось признавать, что слова женщины задели ее. И та поняла это, тут же уцепившись за ниточку. Он не вернется. Ты и сама это знаешь. Женщины сбивают мужчин с толку, но в итоге вся эта пресловутая привязанность заканчивается одним и тем же. Они уходят, одержимые своей целью, а ты остаешься на обочине, как отработанный материал. «Мы знакомы?» – спросила Мина одеревеневшими губами, пристально разглядывая женщину. Сначала ее лицо показалось Мине просто спокойным, но теперь она поняла, то было беспросветно пустым. Жили лишь два зеленых глаза. «Нет», – женщина улыбнулась, но злобный блеск ее глаз не понравился девушке. Мина подумала, что именно так должны выглядеть глаза дьявола. Не темные, как мрак, не красные, как адский огонь, а глубокие, зеленые, как трясина в болоте, абсолютно лишенные жалости и сочувствия. «У меня к тебе дело. Кто вы?» «Пожалуй, сейчас я выступаю в роли эмиссара, но можешь звать меня миссис Кей. Мое настоящее имя звучит несколько сложно на вашем языке. Вы не человек», — заметила Мина. Лицо женщины на мгновение перекосило, губы задрожали. Ее задели то ли слова Мины, то ли тон, которым они были сказаны, но она тут же взяла в себя в руки и вместо того, чтобы оскорбиться, улыбнулась. «Разве тебя это удивляет?» — с иронией заметила она, а затем добавила. «И все-таки я миссис, поэтому прошу, нет, требую, чтобы ты обращалась ко мне именно так и никак иначе. Хотя мои отношения с мужем можно назвать формальными или даже условными». Губы ее уже не кривились в ироничной улыбке. Мине показалось, что на лице женщины промелькнула тень презрения, а еще секундой позднее, едва заметная грусть. «И что вам нужно от меня, миссис?» «Так вот какая ты», усмехнулась миссис Кей и произнесла бархатным, искренним голосом, каким вещают политики. «Сразу к делу». Мина потянулась, но не успела коснуться банкноты, когда женщина накрыла ее руку своей. «Я не понимаю, о чем вы», — повторила Мина с нажимом. Ей совершенно не нравилась ситуация, в которой она оказалась. «Думаю, все-таки понимаешь». Мина отдернула руку, чувствуя жгущую боль, вздрогнула, попятилась назад. Женщина обладала невероятной силой. Малиново-красный след от ее пальцев уже проступил на запястье. На пальцах и предплечье тут же заискрились и погасли руны. «Я не хочу прибегать к неоправданной и бесполезной жестокости», — отозвалась миссис Кей, пригубив Маргариту, словно прочитав ее мысли. «Пока я хочу только поговорить. На помощь рассчитывать не приходилось. В такой час в баре никого не было. Официантки уже ушли, повар закрыл кухню, набив холодильник контейнерами с фирменным блюдом и закусками, перешел улицу и отправился в казино напротив, проигрывать аванс. Родин заперся у себя в кабинете, и одному богу было ведомо, чем он там занимался». Девушка на мгновение прикрыла глаза и потерла виски, ощутив, как накатывает очередной приступ тошноты и головной боли. Слова подступили к горлу вместе со сгустком желчи, но Мина заставила себе проглотить этот горький комок. «Что вам нужно от меня?» Она надеялась, что ее голос прозвучал как обычно, спокойно и твердо, но ей едва удавалось сдерживать дрожь. «Не считая того, что твой ребенок – отвратительный выродок, которого бы следовало незамедлительно выковырить из твоей утробы». Мина кинула затравленный взгляд на ширму, за которой скрывалась дверь кабинета. «Родин, пожалуйста», затем посмотрела на миссис Кей. Казалось, что эта женщина отделила их от всего остального мира и отчеканила. «Мой ребенок не выродок». «Что, не нравится правда?» «Она никому не нравится. Этот вульгарный макияж вас совсем не красит. Впрочем, как длинный нос и пустые угрозы». Улыбка на лице миссис Кей поблекла. Мина увидела, как зеленые глаза заливает злость, но прежде в них промелькнуло негодование. «Вижу, вам тоже правда не по вкусу?» Женщина усмехнулась, наблюдая за тем, как девушка окидывает взглядом пустой зал и перевернутые вверх ногами стулья, лежащие на столиках, отбрасывающие зловещие тени на выложенный плитками пол. Сама миссис Кейтини не отбрасывала, что подтверждало ее сверхъестественную природу, хотя с виду она ничем не отличалась от обычной женщины, решившей поздно вечером после тяжелого дня пропустить коктейль другой. «Можешь поверить, мои угрозы не пустые. Считай жестом доброй воли, что я здесь и говорю с тобой, а не просто пришла и взяла то, что хочу. Мне совсем не интересен придаток, которым тебя наградил непутевый отпрыск Спарды. Мне все равно, оборвать или продолжить род предателя. Однако ты, должно быть, заинтересована в последнем. Поэтому я предлагаю тебе сделку». Лампочки одна за другой стали лопаться, из кабинета послышалась брань. «Должно быть, в дорогом антикварном абажуре Родена тоже лопнула лампа. Отдай мне это», — женщина ткнула пальцем ей в грудь. Лицо Мины побледнело, сердце пропустило удар, а затем на добрые 10 минут бар погрузился в полную тишину. Было слышно только, как работает кондиционер. Миссис Кей снова расплылась в улыбке, будто змея, проглотившая лунный серп. Ее лицо стало напоминать зловещую маску, за которой пряталось нечто жуткое и невообразимое. Два глаза стали цвета углей в горящем костре, сверкнули оранжево-красным, как неоновые лампочки, и погасли. «Вы с ума сошли», — ответила Мина. Миссис Кей встала, поправила волосы, достала из сумочки зеркало, придирчиво осмотрела лицо. «Я дам тебе время на размышление. Конечно, ты можешь попытаться убежать, но я все равно тебя найду. Так что хорошо подумай, прежде чем дать мне ответ. До скорой встречи, дорогуша». Женщина вышла в ночь, хотя Мина была готова поклясться, что она исчезла раньше, чем дверь бара захлопнулась со звуком, напоминающим хлопок в ладоши. 4. Солнце уже клонилось к закату, а небо начало темнеть, когда раздался грохочущий стук в дверь. Звонок, который ведьма обычно держала включенным, хоть он и раздражал ее звуком, похожим на крик подпалившей хвост совы, сегодня был отключен по заведенному раз и навсегда обычаю. Недовольная тем, что ее потревожили в выходной, Ванда лениво открыла массивную дубовую дверь и появилась на пороге, как черт из табакерки, в тот момент, когда Мина уже решила, что ей придется ночевать на ступеньках. Она удивилась, увидев женщину средних лет, которую едва ли можно было назвать красавицей, но противоречащую всем представлениям девушки о ведьмах. Ведьмы, думалось Мине, были старухами с крючковатыми носами, редкими седыми волосами, от которых пахнет затхлостью, а из-под нелепых платьев, нахлобученных на сухопарые тела, едва не сыплется песок. Женщину же, стоявшую напротив нее, легко можно было назвать упитанной. «Может, я ошиблась домом», — подумала Мина, но затем вспомнила, что видела выставленные на витрине магазинчика, примыкающего к основному зданию, тотемы, которые говорили об обратном. Ванда выжидающе посмотрела на девушку. «Вы, Ванда?» У ведьмы были темные, почти черные, непрореженные сединой волосы, собранные в пучок, простое хлопковое платье, поверх которого был надет кожаный фартук, какие бывают у мясников. В руках у нее были ступка и пестик, которыми она продолжала замешивать что-то, по консистенции напоминающее жвачку. Всем своим видом она показывала, что не рада гостье. «Какими судьбами, милочка?» Ванда окинула девушку оценивающим взглядом, который тут же остановился на животе. «Я услуги повитухи не оказываю», — сказала она ровным выдержанным голосом, который не терпел возражений. Этот тон давался Ванде большими усилиями. Колени и спина ныли так, что ей хотелось выть от боли. «Вы знали Иешуа Валериуса?» Прозвучавшее имя иголкой кольнуло под лопатку. Ванда уставилась на девушку своими карими, почти черными глазами. Жила она долго, многое знала и имела дело с существами, о которых многие шарлатаны даже не слыхивали. С одним из таких она однажды заключила сделку. Глядя в желтые, светящиеся в сгущающихся сумерках глаза девушки, женщина поняла, что пришло время выполнить свою часть договора. А затем Ванда посторонилась, пропуская в дом нежданную гостью с взлохмаченными волосами и темными кругами под мутными глазами. «Проходи». Мина прошла в дом, и дверь за ее спиной тут же захлопнулась. В узкой прихожей едва можно было развернуться. Здесь висели полки с книгами, царил полумрак и густой чад благовоний, лишь над черными бархатными шторами, целиком закрывающими единственный проход, пробивалась тонкая полоска света. «Проходишь, так проходи скорее». Мина юркнула сквозь шторы и зажмурила глаза. Свет был яркий и слепил. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. Большой шестигранный зал был заставлен растениями, напоминая флорариум. Несколько закрытых дверей, по всей видимости, вели в другие части дома. Вместо потолка был огромный стеклянный купол, с которого на тонких шнурах свисали чучела птиц. В центре комнаты располагался журнальный столик, на котором стояло чучело крокодила, мерцающего стеклянными глазами, а вокруг громоздились пухлые кресла цвета мха. Ванда пристально наблюдала за девушкой, которая, несмотря на немалый срок, была худенькой, как тростиночка. Лишь спрятанная за потрепанной шерстяной накидкой понча округлость выдавала ее положение. Ведьма положила на рабочий стол ступку, в которой делала мазь для своих больных артритом пальцев, чувствуя, как боль прострелила суставы. Лет ей было значительно больше, чем она выглядела, но оболочка не равно содержание. Чтобы поддерживать жизнь в своем теле, ей требовалось немало силы и знаний. «Хорошо уродиться ведьмой», — думала Ванда. «Бессмертие и сила даются почти даром, не то, что нам, тем, кто выторговал эти силы». Ванда скривилась от боли и досады, а затем прошла вглубь зала. Девчонка изумленно оглядывалась по сторонам. Она была юной, неопытной и несведущей в делах, в которых поневоле оказалась замешана. «Тем проще мне», — решила Ванда. О ребенке ведьму никто не предупредил. Впрочем, она догадывалась, что в большинство деталей господин ее не посвятил. Ее роль в этом деле была маленькая, но каким-то шестым чувством она ощущала, что должна сохранить жизнь этому ребенку, как и его матери. «Значит, ты дочь Иешуа», — сказала Ванда, присаживаясь в кресло и жестом приглашая присесть Мину. Ее старые кости ныли. Нужно было срочно закончить мазь, и в любом другом случае женщина выгнала бы нежданного посетителя. Все знали, что в первый и третий четверг месяца Ванда не принимает клиентов, но дело, которое ей предстояло сделать, не терпело отлагательств. «Он говорил обо мне», — Ванда кивнула. Отчасти это была правда. Иешуа действительно был у нее, был трижды. Впервые ради меча, который следовало зачаровать, второй раз, чтобы забрать его, а в третий раз Иешуа Валериус явился к ней не один, с тем, кому в просьбе Ванда не могла отказать. «Ты хотя бы знаешь, с кем связалась?» Вопрос был формальностью, которую следовало соблюсти. Ванда не нуждалась в ответе, она уже знала, что привело эту девушку, знала и ее имя. «Однажды, — сказала Иешуа, — моя дочь придет сюда. Ты должна будешь помочь ей, если не хочешь попасть в ад раньше срока. Я ни с кем не связывалась. Она сама пришла ко мне», — возмутилась Мина. Ванда покачала головой. Она сказала, что ее зовут миссис Кей. «Она, — повторила Ванда, — сильный демон, а может и не демон вовсе. Я ей не ровня и защитить тебя не смогу, но могу научить, как скрыться. Я пыталась», — снова перебила ее Мина, чувствуя, что нервы на пределе, — «я перепробовала все из дневников отца». «Твой отец знал далеко не все», — заметила ведьма, порядком раздраженная тем, что ее перебивают во второй раз. Однако голос Ванды был не просто спокойным, а лишенным всяких эмоций. «Если ты хочешь, чтобы я помогла, тебе придется пожертвовать самым дорогим, что у тебя есть. Иначе ничего не получится. Чтобы влезть в другую шкуру, сначала придется содрать прежнюю. А это не безболезненный процесс. Самое дорогое для меня – это мой ребенок». Девушка сложила руки на животе, словно боялась, что в тот же миг, когда ведьма произнесла эти слова, ребенок может исчезнуть прямо из утробы. «Ты должна решить, либо ты, либо он. Других альтернатив не вижу». Мина хотела встать, ее обуяла ярость. Она пришла сюда за помощью, ради того, чтобы спасти свое дитя. Если его жизнь – плата за услуги, то ей здесь делать нечего. «Я не отдам моего ребенка. Сядь и успокойся», — приказала ведьма, и Мина помимо воли опустилась обратно в кресло. «Не надо лицемерить, девочка. Ты ведь и сама не раз думала о том, чтобы избавиться от него, и пришла к выводу, что уже люблю его и никому не позволю забрать у меня. Но какой ценой», — заметила Ванда. Теперь Мину охватило отчаяние. «Пожалуйста, все что угодно. Я умоляю. Прошу вас», — девушка стиснула кулаки. «Почему сейчас? Что ей от меня надо?» Мина схватила ведьму за руку, та отдернула ее, словно обожглась, стиснула зубы и ответила. «Дело в твоем происхождении». Ванда потянулась за колодой карт 49, которая лежала в центре журнального столика. Одну за другой она выложила 7 карт, разложив их веером на столе рубашкой вверх. «Посмотрим, что я могу сделать для вас двоих в сложившейся ситуации, но ничего не обещаю». Ведьма закрыла глаза, прошептала какие-то слова, поцеловав пальцы, начертила в воздухе странный знак, заслужив недоуменный взгляд Мины, и перевернула первую карту. Колесо фортуны. Перевернутое, Ванда провела рукой по рисунку, глаза ее будто заплыли туманом, затем перевернула следующую. Любовники, и еще одну, башня. Она по очереди перевернула остальные карты. Повешенный, вселенная, колесница, смерть, все старшие арканы, удивилась женщина. Такого, пожалуй, я не видела никогда. Что это значит? Это плохо? Мина осеклась. Ванда смотрела на нее или, вернее, сквозь нее немигающими глазами, зрачки были белые, а радужка потемнела настолько, что стала цвета гуталина. Эти три карты, твое прошлое, то, что уже свершилось и чего не изменить. Женщина отодвинула три карты. На одной из них Мина увидела башню, уходящую к небу, а на другой – сплетенные тела любовников, и ее щеки зардели. Третьей картой был повешенный, его пустые, остекленевшие глаза, казалось, смотрели прямо на нее, отчего ей стало дурно и румянец спал. Она невольно подумала о Вергилии. Что означает башня? Башня – это перемены, которых нельзя избежать. Повисла тишина. Эта карта, продолжила Ванда, колесо фортуны, символизирует двойственность твоего пути с самого твоего рождения. Она перевернута, а значит, твой путь не будет легким, но пока удача на твоей стороне. Вселенная означает значимость этого пути не только для тебя, но и для всех, кто волей или неволей окажется втянут в эту историю. Колесница говорит о предопределенности пути. Это значит, что какую бы дорогу ты ни выбрала, итог будет один. Ванда замолчала, ее взгляд упал на последнюю карту, на которой был изображен скелет в короне с косой в руках, рубящий змей. Она долго смотрела на нее, прежде чем достала еще одну карту и положила поверх первый крест-накрест. Выражение ее лица стало серьезным, сосредоточенным. Тройка кубков. Символ неделимости, безопасности, перевернутая. Что это значит? Ничего хорошего, ответила Ванда и неодобрительно покачала головой, глядя на карты. Конец пути, смерть. Только при одном раскладе костлявой можно избежать. Ведьма сняла с пояса мешочек и посыпала карты каким-то серым порошком, затем дунула так, что порошок, казалось, заполнил собой все пространство. А когда Мина проморгалась, сказала: «Все просто, вы все трое вместе». Говоря о троих, я имею в виду отец, мать, дитя, либо все трое по отдельности, иначе один из вас умрет. Что мне делать? Я могу избавить тебя от него раз и навсегда. Ведьма хитро посмотрела, устремив на нее свои пронзительные глаза. Мине показалось, что ведьма вдруг увидела все, хорошее и плохое, что когда-либо в своей жизни делала она. «Нет», — твердо ответила девушка. «Есть ли другой выход?» Изучающий ее взгляд смягчился. «Или ты можешь отдать его? Если я соглашусь, то он, с ним все будет в порядке, он будет жить, но при этом не должен знать ни матери, ни отца, но будет жить», прошептала Мина. Необходимость оставить ребенка шла вразрез с ее понятиями о честности и желаниями, и этот конфликт рвал ее на части. Идея неотвратимости судьбы подавляла ее. Она уже любила его. Любила так сильно, как никого и никогда. Мина хотела заплакать от бессилия, но не позволила себе разрыдаться перед ведьмой. Никогда не впадай в отчаяние. Демоны не знают ни отчаяния, ни жалости. А значит, ты проиграешь, прозвучал в голове голос Вергилия. Голос, который преследовал ее, от которого она хотела избавиться, но он прочно обосновался в ее подсознании. Заметив, что девушка сомневается, Ванда сказала: «Или так, или никак. Я не собираюсь рисковать своей шкурой, пряча тебя и твоего ублюдка. Не вам меня судить, не мне», согласилась Ванда. «Покажи руки». «Что? Покажи руки, говорю». Мина показала ладони, и ведьма уставилась на них, словно там хранились все ответы. «Что там?» Ванда покачала головой. «Все плохо», ведьма усмехнулась, зная, что в итоге девушка согласится, и постучала пальцами по столешнице, а затем все-таки решила подсластить горькую пилюлю. «Год. У тебя будет всего год после того, как ты родишь, чтобы выкормить его», Ванда ткнула пальцем в живот Мины, «а затем от младенца все равно придется избавиться, если, конечно, ты хочешь, чтобы он жил долго и счастливо. В тот день, когда ты или, может быть, отец ребенка пренебрежете этим, опасность, которая грозит сейчас, снова нависнет над вами черной тучей. Такова ваша судьба. Один отдаст жизнь ради другого, либо все будут жить, но в разлуке. Что ты выберешь? Я сделаю все, чтобы мой ребенок был в безопасности и прожил долгую и счастливую жизнь. Даже если это значит оставить его сиротой, я не хочу этого», Мина замолчала, а слова, прозвучавшие следом, произнесла тоном человека, который умеет принимать судьбоносные решения, если возникла такая необходимость. Но если только так я могу защитить его, то я согласна. Я так и думала. Ванда собрала карты, откинулась на спинку кресла и прижала колоду к груди, пристально рассматривая Мину. Ее каштановые волосы были спутаны и собраны в хвост, лицо вытянулось, щеки впали, а огромные блестящие глаза сверкали, как два куска янтаря. Одежда на ней была не свежей, мятой, кроссовки в грязи и запекшейся крови. Но самое главное, от нее несло сильной демонической энергией. Ведьма подумала, что это можно использовать в своих интересах. Кто ей мешает заключить еще одну сделку помимо уже заключенной? Голос Мины вырвал ее из раздумий. Вы сказали год, но что потом? Пока миссис Кей жива, она не оставит меня в покое. Ты бежишь, собаки бегут по следу. Ванда встала, убрала карты в бархатный мешочек, подошла к буфету, открыла стеклянную дверцу, положила карты и достала шкатулку из темного дерева. Заметьте следы и встанут псы. Мина задумалась. Отца тоже преследовали демоны, это ясно было из его дневников, как и то, что причина в силе, которой он обладал. И Иешуа писал, что мы, как маяк для демонов, сказала девушка. Ванда усмехнулась, кивнула и, поставив шкатулку перед Миной, открыла ее. Там на бархатной подушечке лежал перламутровый камень. Мина протянула руку, но тут же отдернула. Стоило ей едва коснуться камня, как он заиграл синим светом. «Что это?» – спросила Мина. «Ловец душ. Как он поможет мне?» В голосе девушки отчетливо слышалось сомнение. «Твоя сущность тебя выдает. Твои силы растут с каждым днем, а сосуд слишком слаб и уже дал трещины, через которые она изливается. Ты как раненый зверь, по следу крови которого бегут гончие». Ванда поддела длинный ногтем цепочку и приподняла медальон. «Око дьявола поможет тебе. Все, что изливается из тебя, как из дырявого ведра, оно поглотит и скроет от посторонних глаз. Пока камень на тебе, он будет работать, как хвост лисицы, заметая следы. Это не опасно, ты не умрешь, если ты об этом, но будет больно. Постоянно. Со временем ты привыкнешь. Это все же лучше, чем бесконечные крысиные бега. И твоя цена?» Ванда усмехнулась. «А ты мне нравишься. Я знаю, что ничего в этом мире не бывает даром», — пояснила Мина. «И ты абсолютно права, девочка». Ванда закрыла глаза, сделала глубокий вдох, а потом открыла. Суставы снова ныли, и чем больше она тянула смазью, тем невыносимее становилась эта боль. Нужно было заканчивать и поскорее. «Сделка», — отчеканила ведьма, — «согласись, будет справедливо. Я спасаю твою жизнь, ты обязуешься спасти мою. Однако твой век долог, а мой короток. Так что сойдемся на том, что ты будешь работать на меня и мой род до тех пор, пока не выплатишь долг крови. Разве у меня есть выбор?» Проскочила в голове неприятная мысль, но Мина отмахнулась от нее. Интуиция подсказывала ей, сколь бы неприятной ни была эта мысль, обе, ведьма и она сама, прекрасно знали, что ей некуда деваться. И что это за работа? Тебе ведь не привыкать быть на побегушках. Куда пошлют, туда пойдешь. Что попросит принести, то принесешь. Мина почувствовала, что из клетки в дальнем углу зала за ней пристально наблюдает пара черных глаз-бусинок, а затем нашла взглядом серый комок шерсти, жутко маленький для такой огромной клетки. Крыса не сводила с нее своих поразительно умных глаз. «Согласна, есть еще кое-что, что ты должна знать. И что же, твое тело? Чем ты сильнее становишься, тем более хрупким оказывается твой сосуд». «Распад», — догадалась девушка. Отец упоминал это. Ванда кивнула. «Учти, если не научишься держать себя в узде, тело твое обратится в пыль, а бессмертный дух вырвется на свободу. Но ты ли это уже будешь? Кто знает, я сама решу, стоит оно того или нет». Ванда усмехнулась. На мгновение в Мине проступил призрак той женщины, которой ей предстояло стать. Ведьма увидела этот призрак, и ее бросила в дрожь. Пока еще девчонка не представляла опасности, но однажды она станет той, кто уничтожит на своем пути любого, кто посмеет преградить ей дорогу, ведь в ней спало такое же существо, как и тот, с кем Ванда когда-то заключила сделку, умная и изворотливая, пока еще не понявшая и не принявшая своей сути, а то и еще более страшная. «Какой у тебя срок?» 7 месяцев. Он родится раньше срока. «Знаешь, знаю, год. Запомни это, не больше. И чем раньше ты расстанешься с ним, тем лучше будет для вас обоих. Лучше бы тебе сразу после родов подкинуть его в какой-нибудь детдом. Мина ясно увидела младенца с белыми, как у его отца, волосами и большими голубыми глазами, одинокого, не знающего материнской любви, ласки и заботы. Она почувствовала, как губы ее задрожали, а глаза наполнились слезами. Рыдания прорвались откуда-то из самого нутра, выворачивая ее наизнанку, сгибая пополам. Она закрыла лицо руками и заплакала. Ведьма вздохнула и протянула ей платок, ей не были знакомы муки выбора. Свою дочь Ванда оставила без сожаления, так было лучше. Эта девочка тоже рано или поздно поймет, какой единственный правильный выход. Жизнь тяжела, а любовь слепа. Запри свое сердце на замок, если хочешь выжить. Если хочешь, чтобы вы оба выжили. Мини показалось, что на мгновение в голосе Ванды прозвучали нотки доброты и сочувствия. «Это несправедливо. Ты это брось», — сказала ведьма. «Мне здесь эти сопли ни к чему. Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить». Ведьма не без презрения посмотрела на живот Мины, но добавила почти ласково. «В мире нет справедливости, деточка. Пора тебе к этому привыкать. И главное, постарайся не наступить на те же грабли». 5. Сейчас Вергилий проводил взглядом Данте, который очень скоро превратился в яркое пятно на фоне серого пейзажа и молочно-белого тумана, стелющегося ковром, а затем его взгляд сместился на Аханию. Ее грудь не вздымалась, внутри не было слышно привычного стука. Все в ней замерло, умолкло. Тикали только золотые часы на запястье, да и те шли назад. Однако он отметил, что женщина будто помолодела, среди темных прядей волос пробились несколько медового цвета, едва заметные морщинки разгладились. На мгновение она буквально стала прозрачной, и нечеткий призрак проявился, как вуаль, окутав женщину, сделав такой, какой он запомнил ее. «Если с ней что-то случится, тебе будет очень больно, Вергилий, когда это случится», — заметила оракул. В голову Вергилия вонзилась леденящая игла подозрения. Рука скользнула на сонную артерию женщины. Пульса не было. Сердце, которое до этого безумно билось, устало и замолчало, но тело Ахании горело так, словно оно было полым внутри, до краев заполненным магмой. Казалось, она таяла на глазах, как свечка. Сердце не бьется, Вергилий развернулся, и лезвие Ямато замерло в сантиметре от горла жрицы. «Это лишнее», — оракул отпрянула, расправила плечи, выпрямилась в полный рост и будто выросла. Окружавший ее свет засиял ярче, а затем, как паруса, раскрылись два огромных призрачных крыла. Свет вдруг погас, и Вергилий увидел, что тончайшие пластинки крыльев, будто сделанные из гипса, испещрены паутинкой трещин. Эти трещины тянулись по всему белому, словно высеченному из камня, телу оракула, и светились мягким желтоватым цветом. Она выглядела так, будто ее вывалили в цементе, который со временем застыл и потрескался. «Что-то изъедает тебя изнутри, как короста», — решил Вергилий, а затем снова посмотрел на Аханию. Руны на ее руках сияли так же, как трещины на теле оракула, и вдруг ему стало по-настоящему страшно. Что, если это и ее убивает? Вергилий ненавидел чувство беспомощности. Он понимал, что ничего не может сделать для Ахании, ему оставалось только надеяться, что она справится сама. Оракул пристально посмотрела на полудемона, почти жалостливо. Меч у горла ее ничуть не смущал. «Ты явился сюда с конкретной целью. Время задать вопросы пришло, но с каждой секундой промедления его все меньше». Волна ярости и отчаяния, вдруг накрывшая его, резко откатилась. Вергилий убрал в ножны катану, возвращая себе самоконтроль. «Поэтому ты отослала Данте? Есть вещи, которые ему не стоит слышать. Что ты сделала с ней?» Глаза у оракула были прозрачные, голубые, ангельские, но сверкали недобрым блеском. В тот момент Вергилий впервые задался вопросом, а в своем ли уме жрица? Она все смотрела на него, ни разу не моргнув, что лишь усиливало впечатление скрытого безумия. Это испытание, которое она должна пройти. Свет в себе погасить легче, чем рассеять тьму вокруг. Люди говорят, что перед смертью жизнь проносится перед глазами, но это не так. Путь на поля лежит через самые жуткие, самые яркие воспоминания, которые гложут смертных. Пока дух что-то держит, он не может покинуть мир живых, обреченный на жалкое существование в качестве призрака. Ей предстоит пройти сквозь лабиринты собственного разума, но найдет ли она дорогу обратно, зависит от того, насколько сильны причины, которые держат ее дух здесь. Иначе она окажется во власти Асфаделя. Вергилий не понимал, о чем говорит оракул. Он прижал ко лбу руку и закрыл на мгновение глаза, словно пытался отгородиться от всего вокруг. «Я жду, сын Спарды. Время уходит». Оракул сложила крылья, а затем они заискрились и растворились, но даже так ее едва ли можно было спутать с человеком. Женщина, коснувшаяся стопами земли, была миниатюрной. Руки и ноги ее были тонкими, чисто кости, обтянутые кожей. Глаза остались выцветшими, без намека на зрачок, словно стеклянные шары, заполненные дымом. Браслеты позвякивали в такт ее шагам, когда она обошла Вергилия, длинные волосы шлейфом струились за ней. Вопросы крутились у него на языке. Все эти годы ему столько всего хотелось спросить, но сейчас, когда правда была рядом, на него напала немота. «Зачем ты пришел сюда? Что ты хочешь знать? У тебя ведь есть вопросы, Вергилий, в свою очередь, я постараюсь на них ответить, но мое терпение не безгранично», — сказал Оракул ледяным тоном, и Вергилий понял, что имела в виду Ахания, говоря: «Хорошо подумай, что ты хочешь спросить у Оракула. Второго шанса может не быть». «Да», — ответил он про себя, — «у меня есть вопросы, много вопросов, об отце, о матери». Но больше всего ему хотелось спросить о том, что терзало его все эти годы. Однако правильные слова не шли в голову. Было же что-то важное, то, чего он не понимал, что стало первопричиной всех бед его семьи, то, ради чего они проделали весь этот путь. Почему Спарда не убил Мундуса, когда у него был такой шанс? Наконец-то спросил Вергилий, цепляясь за крохотную надежду, что Оракул ответит на его вопросы, и это будут хорошие ответы. «Шанс?» – переспросил Оракул, закрыв глаза, точно силилась что-то вспомнить, но ей явно давалось это с трудом. Она даже нахмурилась, две складки прорезали каменное лицо на переносице. Вергилий терпеливо ждал. Морось, которая донимала его, уже не казалась такой противной. Он горел от гнева или ожидания, а может и от того и другого, но так или иначе холодные капли дождя остужали его пыл, позволяя сохранять трезвость рассудка. «Не убил, значит, не мог или не хотел», — наконец-то ответил Оракул. «Так не мог или не хотел», — голос полудемона не дрогнул, когда он произнес эти слова, но кто бы знал, скольких сил Вергилию стоило сохранять спокойствие. «Полагаю, что справедливы оба утверждения». Теперь, когда Оракул стояла прямо перед ним и смотрела в глаза, Вергилий вдруг подумал, что она похожа на мумию, иссушенную временем. Ее словно подменили, но полудемон не мог понять, в какой момент это произошло. Как могучий и сильный демон, прекрасный и потрясающий воображение, превратился в женщину, а затем в истощенную, сгорбленную старуху. Когда это произошло, как ускользнуло от его глаз. 50. Словно прочитав его мысли, Оракул усмехнулась, обнажив черные десны. Ее схожесть с древней старухой, обладающей рыхлым бледным телом, усиливалась булькающим, неровным голосом и седыми, потерявшими блеск волосами, липнущими к щекам. «Тебя что-то беспокоит, сын Спарды?» Ее голос, что прежде напоминал журчание ручья, дребезжал, как телега, мчащаяся по кочкам. Вся она вдруг стала напоминать старую, раздолбанную телегу. Слишком тонкие руки и ноги, выпирающие кости, натягивающие морщинистую кожу. Вергилий почувствовал, что ему лучше промолчать. Оракул словно ждала, когда он бросит ей вызов. Перед ним стояла самая настоящая пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент от случайно брошенной искры. Вергилий сдержал закипающее раздражение, посмотрел на небо. На секунду оно показалось ему ярко-синим, но не успел он удивиться, как мгла вновь поглотила любой намек на свет. «Тебя ведь волнует другое. Почему ты проиграл Мундусу? Почему столько лет беспощадных тренировок прошли зря и почему Данте удалось то, что не удалось тебе?» Губы Вергилия сжались с такой силой, что практически исчезли, но даже таким усилием ему не удалось унять закипающую в венах кровь. Он пытался вмешаться в этот процесс, силясь вызвать из прошлого какой-нибудь приятный образ, и выдавливал из глубин памяти свежие смеющиеся личико Мины, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, но оно появлялось и сразу же искажалось, превращалась в каменную маску, угрюмую, жуткую, утратившую нежность и свежесть. Это видение погасило то немногое хорошее, что еще хранило его память, и он сорвался. «Потому что», — сказал Вергилий, — «он был холоден и спокоен до этого момента. Потому что из меня вырастили машину, я и сам к этому стремился, которая только и умеет, что убивать. Но не ради того, чтоб услышать это, я проделал весь этот путь». Какое-то мгновение полудемон ждал взрыва, которого, к его удивлению, не последовало, затем думал, что она не заговорит снова, просто не сможет. Оракул заговорила: «Ты сказал, стремился. К чему же ты стремишься сейчас, Вергилий?» «Не знаю», — ответил он. «Я прошел этот путь до конца и теперь не знаю, зачем». Казалось, старуха перед ним дышит на ладан, и от одного резкого слова рассыплется в прах, но она прикрыла белесые глаза веками, задумалась, а затем с довольной улыбкой сказала тихим, ровным голосом: «Ты поумнел». Она вдруг снова замолчала, будто чья-то рука с размаху загнала кляп ей в рот, но через минуту продолжила: «Ты получил, что хотел, но не чувствуешь удовлетворения потому, что это совсем не то, что тебе нужно. Ведь сила ничтожна, а слабость велика. Когда дерево растет, оно нежное, гибкое, а когда оно жесткое, умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость олицетворяют жизнь. То, что отвердело, не победит. Это то, что понял твой отец и то, что не понимает Мундус. Человек прекрасен своей слабостью. Он несет в себе свежесть бытия своей уязвимостью. Позволяет миру двигаться дальше, меняться, обновляться. Нам, демонам, это чуждо. Мы перманентны и архаичны. Спарда увидел в людях будущее, увидел в бренном теле нетленную искру, которую полюбил, и сделал выбор. Ты похож на него куда больше, чем думаешь. Я изменился, это верно, подумал Вергилий, но промолчал. Он не заметил этого сразу, а осознание, к чему эти изменения привели, и вовсе пришло намного позже. С одной стороны, эти изменения были даже приятны, с другой ему совершенно не нравилось то, к чему это шло. Прав был Данте, но этого, разумеется, он никогда ему не скажет. Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связанные мысли, которые Вергилий готов был облечь в слова, а точнее, в вопросы. «Где сейчас Спарда?» – спросил Полудемон. «Он жив? Какой ответ ты хочешь услышать? Честный или милосердный? Твой жалости мне не надо», – Вергилий недовольно сжал губы. «Его нельзя назвать живым». Неопределенность действовала Вергилию на нервы. Он крепко сжал Ямато в руке, затем снова заставил себя подумать о чем-то приятном. Первой на ум пришла улыбка Ахани, нежно-розовый кокон света, окутывающий ее в садах Дуат, когда она оказалась в его объятиях. Ему стало легче. «Значит, он мертв? Что ты подразумеваешь под этим словом?» «Смерть – это часть цикла жизни. Для нас, демонов, нет места на маковых полях, мы не перерождаемся и не умираем. Мы либо существуем, либо исчезаем в бездне. Это не ответ. Если я скажу, что не знаю, ты скорее всего не поверишь мне, и правильно сделаешь. Поэтому я скажу честно. Я не хочу и не буду отвечать». Вергилий наблюдал, как на его глазах дряхлая старуха стала девушкой, почти ребенком, надувшим губы. Он вспомнил Харона, который говорил, что у хранителя врат скверный характер. Вергилий считал, что это не совсем точная характеристика. По его мнению, оракул была безумна. А когда имеешь дело с сумасшедшими, очень трудно понять, где пролегает грань между бредом и здравомыслием, а главное, чего от них ждать. Вергилий решил сменить тему, зная, что на этот вопрос ответа уже не добьется, но у него были и другие. «Как тебе удается так быстро менять облик? Иллюзии?» Оракул тихо рассмеялась, затем улыбнулась и помотала головой. «Иллюзии по части лис», — ее тонкий голосок удивил Вергилия. «Тогда что?» Оракул обошла круг и предстала пред ним уже в знакомом облике женщины. «Время», — ответила она, — «ему подвластно все. Я лишь отчасти могу влиять на него. Например, заглянуть, приоткрыть завесу прошлого, будущего. Увидеть тысячи вариантов из бесконечного множества миров, для которых едино только время. Пока существует время, существуем все мы». В голове Вергилия вдруг возникла мысль, потрясающая своей простотой. «Так вот чем вы не угодили Мундусу», — догадался он. «Дело вовсе не в том, что мы знали или видели, а в ненависти. Она росла и крепла, пока ей не стало тесно и она не вылилась, уничтожая все вокруг. Сердце, не знающее любви, всегда идет путем ненависти». На лице оракула отобразилась печать глубокого горя. «Идущий путем ненависти не знает пощады, не способен создавать, лишь разрушать. Запомни, сын Спарды, ненависть порождает только ненависть. Против нее есть лишь одно средство – прощение». Выцветшие глаза оракула устремились вдаль. Вергилий проследил за ее взглядом, но не увидел ничего, кроме смутных очертаний полуразвалившихся домов. «Я ответила на твои вопросы, Вергилий. Теперь и ты ответь на мой». Вергилий в полной мере ощутил на себе тяжесть ее пристального, изучающего взгляда. «Я бы так не сказал». Стиснув зубы, он посмотрел на оракула. Еще секунду они молчали, без слов понимая друг друга на каком-то очень глубоком уровне. Вергилий ощутил себя, как на ладони, но твердо решил, что никуда отсюда не уйдет, пока не получит ответы на свои вопросы. Сдохнет, сгниет, но добьется ответа. Спрашивай. Лекари мира людей считают, что жизнь матери выше жизни нерожденного ребенка. Однако, если спросить мать, то она может с ними не согласиться. Но ребенок уже есть. Что скажешь ты? Чья жизнь важней? Вергилий побледнел, и лицо жрицы вдруг немного смягчилось, словно она прочитала его мысли. Несмотря на то, что он рос в холодном, мертвом мире, в нем все-таки выжило нечто человеческое, то самое, что однажды заставило его проникнуться теплом к девушке, которая позднее родила ему ребенка. Неужели их пути спустя столько лет пересеклись для того, чтобы он снова принес в ее жизнь раздор и горе? Неужели им угрожает опасность? И как он мог выбирать? Он просто не имел на это права. У тебя есть время. Подумай над ответом. Тут ее голос сорвался. За однажды сделанный выбор жизнь может заставлять расплачиваться вновь и вновь. Озираясь, Вергилий поискал глазами Данте. Безуспешно, вокруг были только погибшие кусты и деревья, исчезающие в клубящемся тумане. Вергилий решил, что пришло время задать свой последний вопрос. Что за чувство преследует меня? Почему я не могу избавиться от него? Это тревога, это ощущение опасности. Он бросил короткий взгляд на Аханию. Из-за нее, дело не в ней. Все изменилось. Мир сдвинулся, и ты чувствуешь это. Не только в отношении себя, но и в отношении чего-то более глобального. Ты сам обрек себя на это, вкусив плод клипота, ответила Оракул, помотав головой. Вергилий закрыл глаза и прислушался к себе. Жрица была права. Внутри него теперь было нечто большее, чем он сам. Что-то, напоминающее радио, которое вещало на своей волне. Поначалу оно только шептало, но со временем стало кричать. Но Вергилий понял, вернее, почувствовал, что бы его ни ждало, теперь на нем лежал груз ответственности, от которого он прежде был свободен. Не за одну и не за две жизни, но за гораздо большее количество. Его взгляды изменились, хотя с ним по-прежнему остались боли и сожаления, вернувшиеся с воспоминаниями об ушедшей юности и утраченном детстве. И все-таки злость ушла, а старые честолюбивые замыслы казались пусть и необходимым этапом в его становлении, но уже не трогали душу. Вергилий открыл глаза. Голос внутри, не голос Ви, а нечто, знающее то, о чем он мог только догадываться, подсказал правильный ответ. Нера хорошо, Ахани плохо, Ахани хорошо, ему плохо, ему хорошо, всем плохо. Он не просто понял, он насязал эту связь. Что будет, если я откажусь выбирать? На лице жрицы вспыхнуло удивление. Она нахмурилась. Удивление сменилось озабоченным выражением. Оракул посмотрела на Вергилия печальными глазами. Не все в этом мире приходят тогда, когда мы этого хотим или заслуживаем. Иногда нужно сделать выбор или его сделают за тебя. Вергилий думал иначе, но говорить об этом не стал, только пожал плечами, а затем снова посмотрел на Аханию. Он не мог подвести ее снова, не мог пожертвовать ею и не хотел жертвовать Нера. Она не простит, он сам не простит себя. Внезапно Вергилий осознал, что готов провести в ледяной тюрьме вечность, если это освободит его от необходимости выбора. Это была его вина, а значит, ему и следовало расплачиваться за все, а если придется, вынуть душу и вывернуть наизнанку. «Я не допущу этого. Лучше я, чем они», — ответил он. Оракул усмехнулась. Вергилий повернулся и увидел, что по щекам Ахании катятся слезы. 6. «Ханна, просыпайся. Я так устала, Рик. Хотя бы еще полчасика не буди меня. Не спи, Ханна. Нельзя спать. Ты не сможешь вернуться, если не проснешься». Пелена спала неожиданно. Вместе с ней исчез и голос. Сон сопротивлялся, но постепенно отступал. В конце концов, Аханию будто вынесло море на берег после кораблекрушения. Лежа на спине на чем-то мягком, словно на перине, она ждала, когда к ней вернется сознание и царящий в голове сумбур уляжется.